Глава 18. «Мне много чего хочется, но точно не тебя». Фыркаю, закатывая глаза для большей убедительности, в то время как пульс частит, а кончики пальцев покалывает от потребности к нему прикоснуться. Любопытство рождает во мне потребность изучить его тело, с виду твердое, как мрамор, и кажется оно такое же холодное. Внешне Артём настолько совершенен, что я не уверена, что внутри под этой оболочкой прячется человек, а не андроид. «Как скажешь, пустышка», — ухмыляется, показывая, что ни на грамм мне не поверил. Ненавижу это прозвище, кличка, подаренная им как одному из своих питомцев, словно напоминание о том, какое место я занимаю в его жизни. Вещь, которую можно использовать, а затем выбросить в мусорку. «Не называй меня так». Требую, догадываясь, что для него мои желания ничего не значат. Артём сводит брови с таким видом, словно не понимает, чем плохо данное им прозвище. В его глазах искренняя растерянность. «Если не пустышка, то кто?» Вкрадчиво интересуется, глядя мне в глаза. И, как и раньше, мне невыносимо выдерживать этот пронзительный взгляд и не превратиться в лужу. Даже если это лужа из стали. Действительно, кто? Я смотрю на него, а в ответ получаю осуждение, будто я в чем-то просчиталась. «У меня вообще-то имя есть», — выпускаю колючки. «Диана». Он морщится. «Либо я буду называть себя пустышкой, либо женой. Выбирай». Ставит перед фактом, забираясь в кровать. И вид у него измученный, усталый. Поэтому меня почти не удивляет, что он собирается спать, а не тусить, как в нашу первую брачную ночь. Умаялся сов, бедненький. Устраиваясь на краю кровати, рискуя свалиться на пол. Но присутствие рядом Артёма пугает. Хотя нет, вру, будоражит. Мой организм точно настроен на одну с ним волну. Я остро ощущаю его близость. Тепло его тела и умопомрачительный запах. Собственные эмоции изматывают, раздражают. С независимым видом открываю книгу, силясь сосредоточиться, но строчки расплываются перед глазами. Сложно смириться с тем, что этой ночью я впервые буду спать с мужчиной, со своим мужем, который на свадьбе даже не удосужился меня нормально поцеловать, демонстрируя, что я ему противна. Это воспоминание от чего-то больно ударило, дополняя страдания. Словно я какая-то дефектная, недостойная. «Зачем ты заставляешь меня спать в этой комнате?» Глухо спрашиваю, пялись пустым взглядом в книгу. Артём лежит на подушке, закинув руки за голову. Если немного скосить взгляд, мне отлично видны его грудные мышцы и кубики пресса, которые хочется пересчитать пальчиками. «Брак должен выглядеть настоящим». Свожу брови, напрягая мозг. «Для кого?» Кусаю губы, пытаясь отгадать занятную загадку. «Для моего отца?» На лице Артёма ноль реакции, но что-то мне подсказывает, что я права. Ему важно поддерживать видимость нашего брака. «Ты боишься, что мой папа передумает и расторгнет вашу сделку?» Нараспев спрашиваю, ощущая радость от того, что попало в яблочко. Внезапно Артём оказывается рядом, усевшись на мои бедра, но не придавливая телом. Нависает, упираясь руками в спинку кровати по обе стороны от моей головы, но так близко, что его дыхание обжигает кожу. «Не испытывай моего терпения, пустышка», — вкрадчиво произносит, не отрывая от моего лица глаз. «Я могу превратить твою жизнь в ад, если захочу». Нервно сглатываю, стараясь не выказать того, насколько он меня волнует. От него пахнет мятной зубной пастой и чем-то терпким, древесным и одновременно свежим, цитрусовым. Но по глазам читаю, что он видит меня насквозь. Его взгляд опускается по моей пижаме и останавливается на книге. Он забирает ее, изучая страницу, которую я читала, а затем смотрит на название. «Психологические аспекты токсичных отношений». Зачитывает название вслух, Готовишься к нашей семейной жизни? Похвально. Снова закатываю глаза. Готовлюсь к записи блога о токсичных мужьях. Буду рассказывать историю одной глупышки, которую выдали замуж за психопата. Вместо того, чтобы разгневаться, Артём начинает смеяться. Его смех глубокий и бархатный. От него по телу пробегают мурашки. Готова биться об заклад, что я впервые вижу, как он смеется по-настоящему. И это открытие как удар под дых, потому что его лицо преображается и, к моему сожалению, становится еще привлекательнее. Настолько привлекательнее, что мне хочется придумать еще пару шуток, лишь бы возвращать эту улыбку вновь и вновь. За что я отдельно себя ненавижу, ведь ничего подобного он не заслужил. «И чем закончится твоя история?» Интересуется, и я любуюсь непогасшими смешинками в его глазах. Она его задушит подушкой во сне. Отвечаю, ломая бровь. Лучше выбрать другой способ. Так ее сразу посадят в тюрьму. Я прикусываю дрожащую губу, так и рвущуюся растянуться в глупой улыбке. Чертовщина. «Что у тебя с Зейдом?» Резко меняет тему Артём, и я буквально кожей чувствую, что в комнате стало на пару градусов прохладнее. Пытаюсь сообразить, с чего бы этот вопрос всплыл в его голове именно сейчас. Он видел нас вместе в гвозде. Видел ли он нас у стен универа? Впрочем, ничем предосудительным мы с Арманией не занимались. «Он мой знакомый», — пожимаю плечами. В глазах Островского вспыхивает недобрый огонек. «Я не люблю, когда трогают моё, жёнушка. И если увижу вас вдвоём ещё один раз, пеняй на себя». «Я не твоя вещь», — упрямо цыжу сквозь зубы. «Ты моя жена». Слова повисают в воздухе, острые и холодные, как осколки льда. «Я его. Он меня приобрел. В его глазах я бесправное существо, поэтому не мне выбирать, с кем общаться». И поэтому я тут же решаю согласиться на предложение Зейда. Что такого может сделать мне Артём, чего не делал раньше? «А я тебя в мужья не выбирала». Смотрю ему в глаза, кожей ощущая волну его злости. Островский, наконец, слезает с меня, и я осознаю, что все это время дышала через раз. Выключаю свет на прикроватной тумбочке и сворачиваюсь под одеялом креветкой, спиной к нему. Но я слышу его ровное дыхание и ощущаю запах кожи, тепло, исходящее от его тела, согревающее. Это странно, но, несмотря на все слова, мне хочется оказаться в его объятиях, почувствовать себя в безопасности в них. Тревога последнее время преследует меня по пятам, а он словно спящий вулкан, который в любой момент может взорваться лавой. Но все же... Едва перебарываю потребность прижаться лбом к его спине, обвить руками талию и уснуть в такой позе. Сама не замечаю, как засыпаю под эти мысли. Просыпаться в чужой кровати все еще странно. Никак не могу свыкнуться с мыслью, что теперь здесь мой дом. Но другое воспоминание резко выдергивает из сна, и я открываю глаза. Приподнялась на локте, изучая лицо мужа. Или кто он там мне? Его лицо, расслабленное во сне, выглядит совсем иначе, мягче. Предательское сердце пропускает удар. Длинные ресницы отбрасывают тени на скулы. Взгляд спустился к жуткому шраму на шее, увитому терном. Откуда у Артёма подобные украшения? Сколько боли он пережил? Сколько еще боли причинит другим? Артём так резко открыл глаза, что я вздрогнула. Взгляд стал ясным и острым, будто сам он ожидал увидеть на моем месте потенциального убийцу. Или вспомнил мою шутку про убийство подушкой. Я дернулась, иррационально почувствовав, что надо бежать от него, но не успела. Артём перехватил мою руку, затаскивая меня себе на грудь. «Нравится то, что видишь?» «Нет». Выдавливаю из себя, обжигаясь его горячее тело. «Врёшь», — улыбается. «Спорим, пустышка, что ты через пару минут снова потечёшь».